Здравствуйте, дорогие друзья. Каждый мой ответ дополняется новыми вопросами. И на прошлый ответ пришел новый вопрос. А тогда расшифруй еще более подробно, что такое любовь, причем что такое любовь земная, либо безусловная, божественная и так далее и тому подобное. Я уже говорил о том, что одна из трактовок расшифровка слова «любовь» означает «люди богов ведают». А раз мы хотим ведать богов, значит, мы можем через познание этого мира, через осознание ощущения познать и замысел Божий. И через это мы можем познать и самих богов. То есть, другими словами, если летит какой-то предмет в пространстве, который мы не видим, не ощущаем, мы можем познать что-то об этом предмете, исходя из того, какой след он оставляет. Звуковой след, например, обоняние, там, или тепло, холод, либо ветерок какой-то и так далее. И хотя бы вот исходя из этих косвенных представлений, следов, мы можем создать уже некое представление о том, что это такое было. А когда мы включаем еще дополнительные какие-то качества осмысления, то в этом случае мы приходим к пониманию вообще, откуда это все появилось, с какой целью и что с этим счастьем нам делать. Вот то же самое и любовь. Если мы представление имеем в высшем, значит, тогда любовь – это проявление божественное. Значит, мы тогда принимаем мир, какой он есть, и принимаем тех, кто этот мир создавал. А, кстати, наши рода, в первую очередь, этот мир и все миры, и все вселенные, в свою очередь, создавали когда-то. А поскольку мы из этих родов, то мы, скорее всего, принимали участие в создании либо части мира, а может быть, целого мира, одного из этих миров. Так вот, безусловная высшая любовь – принятие и приятие всего, с чем мы сталкиваемся. Это не говорит о том, что если мы с чем-то сталкиваемся плохим, мы должны это принять, сказать, ну какое же теперь это хорошее стало плохое. Нет. Это говорит о том, что мы поняли, что это такое, для кого оно хорошее, для кого оно плохое, чем оно хорошо и чем оно плохо. Исходя из этого, мы можем плохое перевести в хорошее для того, чтобы что-то у нас проявилось. Ну, например, что-то случилось плохое в нашей жизни. Маленький ребенок говорит, ну вот плохое, вот опять меня обидели, вот опять конфетку не дали. И начинает расстраиваться и мстить всем окружающим его, потому что он не получил то, что хотел. Взрослый человек говорит, так, я не получил того, что хотелось бы мне, и для меня вроде бы это плохо, но давайте я разберусь, а вот это плохое может ли иметь какую-то пользу? Для меня, для моей семьи, рода, мира, ну и так далее. И если это на самом деле взрослый человек, он поймет, что даже если это на самом деле было плохое, которое невозможно перевести в хорошее, то хотя бы он сделает выводы и больше вот этого плохого допускать не будет. А если он разберется с тем, почему это произошло, то он станет сильнее и больше этого не допустит. Получается, что он прекратит появление зла, появление какого-то неприятного явления в нашем мире и уже будет творить, ну, то, что называется добром. Вот это вот честное отношение к себе – одно из проявлений любви, потому что он принимает все как есть. И даже если враг приходит, там говорят, ну как же врага-то нельзя любить? Ну, конечно, если враг там приходит для того, чтобы нас убить, мы же не должны его обнимать, целовать, но мы должны принять честно, какой он есть. Принять и восприять, какие у него кулаки, какое у него оружие, какие у него помыслы против нас, против этого мира. Только цельно, когда мы его воспринимаем, какой он создан, какой он есть, мы можем честно отнестись к его появлению и понять, что с этим дальше делать. Как нам его остановить, как нам его обезвредить, либо, если это необходимо, уничтожить. А если мы находимся в запале негодования, какой-то злости, эмоции, возбуждения, как мы цельно его воспримем, как мы поймем, кто он и для чего он сюда приперся-то, мы тогда не сможем понять, что с ним делать. Поэтому любовь – это спокойствие, это целомудрие, цельномудрие, смиренно-мудрие, то есть с миром в мудрости находимся. Не овечки мы, которых надо резать, а с миром в мудрости. Вот это все любовь. Поэтому, когда мы с любовью относимся ко всему, что встречаем и видим, мы тогда и по любви можем отвечать. И любовь бывает очень злой для тех, кто пришел в нелюбви, кто пришел нам доставлять проблемы. Но только с мудростью, когда мы находимся, со вселенской мудростью, с божественной, можем честно, как сейчас говорят, адекватно к этому отнестись. Вот это вот безоговорочная любовь, божественная, высшая. Когда же мы говорим про любовь человеческую, где убрано много что из божественного, то тогда мы упрощаем это качество. В конечном итоге мы можем свести все это понятие к, например, каким-то вздохам в стоге сена. Но для кого-то это высшая мера любви, высшее проявление любви. А вселенская любовь включает в себя все, начиная от этого и заканчивая представлением и понятием того, что такое есть вообще этот мир. Так что в зависимости от того, на каком уровне своего развития мы находимся, понимание, восприятие и приятие, можно и говорить о том, что такое любовь для каждого из нас. Это примерно с той же самой серии, когда я рассказывал про совесть. У каждого совесть своя, либо она цельная. То же самое и здесь. Какая она? Цельная, божественная, либо у каждого своя? В зависимости от того, на каком уровне развития вы находитесь. Если на уровне животного начала, значит, любовь для вас – это проявление, может быть, ласки к ближнему, внимание к ближнему, может быть, ощущение, вот то, что называется там, похотью и так далее, восторг какой-то там эротический и сексуальный. А если мы говорим повыше о любви, как о каком-то чувстве более высоком, чем вот ниже пупка, то тогда любовь – это понятие и приятие других людей, какие они есть, разговор по душам. Если еще выше мы поднимаемся, то это разумение всего этого мира, куда входит и два нижних состояния тоже. А когда ты разумеешь и понимаешь весь мир, ты не будешь его разрушать. Это та самая грань, когда человек становится человече, когда он относится ко всему как он есть, а не придумывает ничего. Но и высшее – это когда человек уже мыслит не только своей жизнью, не жизнью своих родственников, а жизнями за пределами своей жизни, за пределами меры, то есть смерти. И он понимает, как это все будет дальше продолжаться. И, исходя из этого, имеет представление, если вдруг сюда мне предстоит заново прийти, то что я здесь встречу? Встречу плоды, которые взросли из посеянной мной мудрости? Либо я буду ломать зубы о том, что произошло из моей черствости и глупости? Исходя из этого, каждый сделает для себя простой вывод. На каком уровне развития он сейчас находится? Какая любовь в нем более проявлена? Высшая, низшая, средняя? И когда мы честно на это все ответим, когда мы получим представление, то каждый, наверное, поймет, куда двигаться дальше и что делать. Любовь очень, очень многогранна. Очень разносторонние, но признаки любви одинаковые. Принятие, восприятие всего, как оно есть. Отношение к другим, как к самому себе. Ощущение себя в этом мире и мир внутри себя. Без искажений, без изменений. Люди богов ведают. Это означает, что ведают то, что сделали боги. Замысел божественный. На сем с вами прощаюсь, желаю добра. Увидимся и услышимся. Будьте добры. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!